И вновь шли они вдвоем по пустынным улицам города. Элию била мелкая дрожь, и она зябко куталась в плащ. Все ее силы ушли на этот разговор, и она мечтала лишь об одном – поскорее остаться одной. Отдохнуть, хоть немного прийти в себя. Новка искоса поглядывала на нее и, очевидно, хорошо понимала ее состояние. Лишь в замке, после того, как Новка, укутав Элию теплым одеялом, принесла ей ужин и собралась уходить, Элия заметила одну поразившую ее странность. Правая рука этой женщины была точной копией левой. Палец был обращен вниз, словно кто-то вывернул ей кисть левой руки. Но и в этом случае большой палец не мог оказаться сверху. Никогда раньше Элии не приходилось сталкиваться с подобным уродством. Она хорошо знала племя Нувов. Все люди там были с нормальными руками. Не в силах преодолеть любопытство, она спросила. «Что это? Что случилось с твоей рукой?» «Это долгая история. Мне теперь некуда спешить. Расскажи», — попросила Элия. «Ну что же, слушай, если тебе интересно. Меня похитили 8 лет назад. Летунки выбирают свои жертвы сразу после свадьбы. Им кажется, что так у них больше шансов приобрести над нами дополнительную власть, навязать свою волю. Они не глупы, но плохо понимают психологию людей. За долгие годы, проведенные здесь, я хорошо усвоил одну истину. Летунги всегда выполняют свои обещания, если только у них есть хоть какая-то возможность это сделать. Но тогда, 8 лет назад, я этого не знал и отказалась от предложения их бывшего сотника Крава выносить его ребенка. Теперь Крава уже нет в живых, он погиб в одной из схваток с россами. Однако после того, как меня сделали прислугой или рабой, называй как хочешь, он уже не имел надо мной особой власти. Каждый из них мне мог отдать любое приказание, и я обязана была их выполнять. Но это уже потом, когда я поняла, что у меня недостаточно мужества выбрать стену». «Какую стену?» «Ту самую, которую предлагал тебе Каро. Стену этого города. Здесь нигде нет охраны, ты можешь ходить по всему городу, где тебе заблагорассудится. Ты можешь завтра же забраться на стену и посмотреть, как это будет легко». «Что легко?» – все еще не понимал Элия. «Падать вниз, до самого дна этой страшной пропасти. Представить, как твое тело, раздираемое камнями, превратится в кровавое месиво. Многие выбирали стену, их кости теперь белеют у подножия скалы, но у меня не хватило мужества, и я стала рабой». Новка надолго замолчала. Молчала и Элия, не решаясь мешать ее воспоминаниям и понимая уже, что не ей быть судьей этой женщине. Каждый сам выбирает свой путь. Выберет и она. 3 дня спустя, после того, как я отказалась от предложения Крава, он принес мне голову мужа. В тот день я сидела на стене до самого вечера и ничего не могла с собой поделать. По нашей вере, человек, убивший себя сам, попадет после смерти в плохое место. Туда, где не растет трава. Страх перед самоубийством сидит во мне с раннего детства. Возможно, я предвидела еще ребенком, что когда-нибудь мне придется решать, как поступить. Потом потянулись долгие годы унижения и жалкой рабской жизни впроголодь. Когда каждый кусок хлеба тебе бросают, как собаки, и обращаются с тобой, как с презренным существом самого низшего сорта. Да ладно, не об этом я собиралась тебе рассказать. Когда Крав был еще жив, в те первые дни, отпущенные мне на раздумье, он старался сделать все, чтобы убедить меня согласиться. Для них возможность иметь наследника – это вопрос жизни и смерти. Они считают, что их драгоценная бессмертная душа переселяется в тело собственного младенца. Может, так оно и есть. Я не знаю. За все 8 лет, что я здесь, не нашлось ни одной, слышишь, ни одной нашей женщины, которая бы согласилась. Глаза Новки гордо сверкнули. Почти все они мертвы. Только я, да еще трое, влачим здесь жалкое существование. Так вот, этот Крав, чтобы доказать, как могущественно его племя и как много я потеряю, отказавшись стать матерью одного из них, рассказал мне странную историю.